А если политические, так можно немного повольней и говорить. Между двумя вагонками и у бригадного костра. Ну, оглянуться, конечно, кто тут рядом. Да в конце концов, черт с ним, пусть наматывают. Четвертная уже есть, куда еще мотать? Начинает отмирать и вся прежняя лагерная психология. Умри ты сегодня, а я завтра. Все равно никогда справедливости не добьешься. Так было, так будет. А почему не добьешься? А почему будет? Начинаются в бригаде тихие разговоры не о пайке совсем, не о каше, а о таких делах, что и на воле не услышишь. И все вольнее, и все вольнее, и все вольнее, и бригадир вдруг теряет ощущение всезначимости своего кулака. У одних бригадиров кулак совсем перестает подниматься, у других реже, легче. Бригадир и сам, не возвышаясь, присаживается послушать, потолковать, и бригадники начинают смотреть на него, как на товарища. Тоже ведь наш. Бригадиры приходят в ППЧ, в бухгалтерию, и по десяткам мелких вопросов, кому срезать, не срезать пайку, кого куда отчислить, придурки тоже воспринимают от них этот новый воздух, это облачко серьезности, ответственности, нового какого-то смысла. И придуркам, пока еще далеко не всем, это передается. Они ехали сюда с таким жадным желанием захватить посты, и вот захватили их, и отчего бы им не жить так же хорошо, как в ИТЛ, запираться в кабинке, жарить картошку с салом, жить между собой, отделясь от работяг? Нет. Оказывается, не это главное. Как? А что же главное? Становится неприличным хвастать кровопийством, как было в ИТЛ. Хвастать тем, что живешь за счет других. И придурки находят себе друзей среди работяг, и, расстелив на земле свои новенькие телогрейки рядом с их чумазами, охотно пролеживают с ними воскресенье в беседах. И главное деление людей оказывается не такое грубое, как было в ИТЛ. Придурки, работяги, бытовики, 58-я, а сложнее и интереснее гораздо, землячество, религиозные группы, люди бывалые, люди ученые. Начальство еще не скоро что-то поймет и заметит. А нарядчики уже не носят дрынов и даже не рычат, как раньше. Они дружески обращаются к бригадирам. На развод, мол, пора, комов. Не то, чтоб душу нарядчиков проняло, а что-то беспокоящее в воздухе новое. Но все это медленно. Месяцы, месяцы и месяцы уходят на эти перемены. Эти перемены медленнее сезонных. Они затрагивают не всех бригадиров, не всех придурков, лишь тех, у кого под спудом и пеплом сохранились остатки совести и братства. А кому нравится остаться сволочью, вполне успешно остается ею. Настоящего сдвига сознания, сдвига трясением, сдвига героического еще нет. И по-прежнему лагерь пребывает лагерем, и мы угнетены и беспомощны. И разве то остается нам, что лезть вон туда под проволоку и бежать в степь, а нас бы поливали автоматами и травили собаками? Смелая мысль, отчаянная мысль, мысль-ступень. А как сделать, чтобы не мы от них бежали, а они бы побежали от нас? Довольно только задать этот вопрос. Скольким-то людям додуматься и задать, скольким-то выслушать, и окончилась в лагере эпоха побегов, и началась эпоха мятежей. Но начать ее как? С чего ее начинать? Мы же скованы, мы же оплетены щупальцами, мы лишены свободы движения. С чего начинать? Далеко не просто в жизни самое простое. Кажется, и в ЭТЛ додумывались некоторые, что стукачей надо убивать. Даже и там подстраивали иногда. Скатится со штабеля бревно и в полую воду собьет стукача. Так нетрудно было и здесь догадаться, с каких именно щупалец надо начинать рубить. Как будто все это понимали, и никто не понимал. Вдруг самоубийство. В режимке «Барак-2» нашли повесившегося одного. Все стадии процесса я начинаю излагать по экибастузу. Но вот что, в других особлагах все стадии были те же. Большого горя начальству нет. Сняли с петли, отвезли на свалку. А по бригаде слушок. Это ведь стукач был. Не сам он повесился. Его повесили. Назидание. Много в лагере подлецов, но всех сытее, грубее, наглее заведующий столовой Тимофей С. Не скрываю фамилию, а не помню. Его гвардия — мордатые, сытые повара. Еще прикармливают он челядь палачей дневальных. Он сам и эта челядь бьют зэков кулаками и палками. И, между прочим, как-то, совсем несправедливо, ударил он маленького чернявого пацана. А он и замечать не привык, кого он бьет. А пацан этот... по-особлаговски, по-нынешнему, уже не просто пацан, а мусульманин. А мусульман в лагере довольно. Это не блатные какие-нибудь. Перед закатом можно видеть, как в западной части зоны, в ИТЛ бы смеялись, у нас нет, они молятся, вскидывая руки или лбом прижимаясь к земле. У них есть старшие. В новом воздухе какой-то есть и совет. И вот их решение мстить. Рано утром в воскресенье пострадавший и с ним взрослый ингуш проскальзывают в барак придурков, когда те все еще нежатся в постелях, входят в комнату, где С, и в два ножа быстро режут шестипудового. Но как это все еще не зрело? Они не пытаются скрыть своих лиц и не пытаются убежать. Прямо от трупа, с окровавленными ножами, спокойные от исполненного долга, они идут в надзирательскую и сдаются. Их будут судить. Это все поиски на ощупь. Это все еще, может быть, могло случиться и в ИТЛ. Но гражданская мысль работает дальше. Не это ли и есть главное звено, через которое надо рвать цепь? Убей стукача. Вот оно звено. Нож в грудь стукача. Делать ножи и резать стукачей. Вот оно. Сейчас, когда я пишу эту главу, ряды гуманных книг нависают надо мной с настенных полок, и тускло, посверкивающими не новыми корешками, укоризненно мерцают, как звезды сквозь облака. Ничего в мире нельзя добиваться насилием. Взявши меч, нож, винтовку, мы быстро сравняемся с нашими палачами и насильниками. И не будет конца. Не будет конца. Здесь, за столом, в тепле и в чисте, я с этим вполне согласен. Но надо получить 25 лет ни за что, надеть на себя 4 номера, руки держать всегда назад, утром и вечером обыскиваться, изнемогать в работе, быть таскаемым в бур по доносам, безвозвратно затаптываться в землю, чтобы оттуда, из ямы этой, все речи великих гуманистов показались бы болтовнёю сытых вольняшек. Не будет конца, до начала ли будет? Просвет ли будет в нашей жизни или нет? Заключил же подгнетный народ. Благостью лихость не и займешь. Стукачи тоже люди? Надзиратели ходят по баракам и объявляют для нашего устрашения приказ по всему песчаному лагерю. На каком-то из женских лагпунктов две девушки, по годам рождения видно, как молоды, вели антисоветские разговоры. Трибунал в составе этих девушек, шептавшихся на вагонке, уже имевших по 10 лет хомута. Какая заложила стерва! Тоже ведь захомутанная! Какие же стукачи люди! Сомнений не было. А удары первые были все же нелегки. Не знаю, где как. Резать стали во всех особлагах, даже в инвалидном Спасске. А у нас это началось с приезда дубовского этапа. В основном западных украинцев, оуновцев. Для всего этого движения они повсеместно сделали очень много. Да они и стронули воз. Дубовский этап привез к нам бациллу мятежа. Молодые сильные ребята, взятые прямо с партизанской тропы, они в Дубовке огляделись, ужаснулись этой спячке и рабству и потянулись к ножу. В Дубовке это быстро кончилось мятежом, пожаром и расформированием. Но лагерные хозяева, самоуверенные, ослепленные, 30 лет они не встречали никакого сопротивления, отвыкли от него, не позаботились даже держать привезенных мятежников отдельно от нас. Их распустили по лагерю, по бригадам. Это был прием ИТЛ. Там распыление глушило протест. Но в нашей, уже очищающейся среде, распыление только помогло быстрее охватить всю толщу огнем. Новички выходили с бригадами на работу, но не притрагивались к ней, или для вида только, а лежали на солнышке лет как раз и тихо беседовали. Со стороны в такой момент они очень походили на блатных в законе, тем более, что были такие же молодые, упитанные, широкоплечие. Да закон и прояснялся, но новый, удивительный закон. Умри в эту ночь, у кого нечистая совесть. Теперь убийства зачередили чаще, чем побеги в их лучшую пору. Они совершались уверенно и анонимно. Никто не шел сдаваться с окровавленным ножом. И себя, и нож приберегали для другого дела. В излюбленное время, в 5 часов утра, когда бараки отпирались одинокими надзирателями, шедшими отпирать дальше, а заключенные еще почти все спали, мстители в масках тихо входили в намеченную секцию, подходили к намеченной вагонке и неотклонимо убивали уже проснувшегося и дико вопящего или даже не проснувшегося предателя. Проверив, что он мертв, уходили деловито. Они были в масках, и номеров их не было видно, спороты или покрыты. Но если соседи убитого и признали их по фигурам, они не только не спешили заявить об этом сами, но даже на допросах, но даже перед угрозами кумовьев теперь не сдавались, а твердили: «Нет, нет, не знаю, не видел». И это не была уже просто древняя истина, усвоенная всеми угнетенными. «Незнайка на печи сидит, а знайку на веревочке ведут». Это было спасение самого себя, потому что назвавший был бы убит в следующие 5 часов утра, и благоволение оперуполномоченного ему ничуть бы не помогло. И вот убийства, хотя их не произошло пока и десятка, стали нормой, стали обычным явлением. Заключенные шли умываться, получали утренние пайки, спрашивали: «Сегодня кого-нибудь убили?» В этом жутком спорте ушам заключенных слышался подземный гонг справедливости. Это делалось совершенно подпольно. Кто-то, признанный за авторитет, где-то, кому-то только называл вот этого. Не его была забота, кто будет убивать, какого числа, где возьмут ножи. А боевики, чья это была забота, не знали судьи, чей приговор им надо было выполнить. И надо признать, при документальной неподтвержденности стукачей, что неконституированный, незаконный и невидимый этот суд судил куда метче, насколько с меньшими ошибками, чем все знакомые нам трибуналы, тройки, военные коллегии и ОСО. Рубиловка, как называли ее у нас, пошла так безотказно, что захватила уже и день, стала почти публичной. Одного маленького конопатого старшего барака, бывшего крупного ростовского НКВДшника, известную гниду, убили в воскресенье днем в парашной комнате. Нравы так ожесточились, что туда повалили толпой смотреть труп в крови. Затем в погоне за предателем, продавшим подкоп под зону из режимки «Барак-8», спохватившееся начальство согнало туда главных дубовцев, но Рубиловка уже отлично шла и без них, мстители побежали с ножами средь бела дня по зоне, а стукач от них в штабной барак, за ним и они, он в кабинет начальника лаготделения жирного майора Максименко, и они туда же. В это время лагерный парикмахер брил майора в его кресле. Майор был по лагерному уставу безоружен, так как в зону не полагается им носить оружие. Увидев убийц с ножами, перепуганный майор вскочил из-под бритвы и взмолился, так поняв, что будут сейчас его резать. С облегчением он заметил, что режут у него на глазах стукача. На майора никто и не покушался. Установка начавшегося движения была резать только стукачей, а надзирателей и начальников не трогать. Все же майор выскочил в окно, недобритый, в белой накидке, и побежал к вахте, отчаянно крича: «Вышка, стреляй! Вышка, стреляй!» Но вышка не стреляла.